Глава 9. Андрей. Убил бы. Сил нет терпеть, как бахша над матушкой изгаляется. Чего она хочет? Чего добивается? Я ей прямо сказал: мы вообще отсюда нах свалим. Матушка неподалеку была и услышала. Бахша ушла, матушка говорит: Андрюша, сынок, ты мне обещал не грубить. Неужели трудно держать себя в руках? Ну, блин! Это бахша нас в руках держит, как негров на чайной плантации. Я к ней в рабы не записывался. А матушка: из каких это пор ты себе позволяешь грязные выражения? Да еще при женщине. Я сам пожалел, что с языка сорвалось. Но неужели мама не может хоть раз в жизни промолчать и не упрекать? Всегда одно и то же. Мой сын не имеет права выражаться. Андрей, ты же культурный мальчик. Из библиотеки чуть ли не каждый день новую книжку приносил. Я объясняю: мама, на улице все ребята так говорят. Она: тебе, наверное, кажется, если будешь разговаривать как хулиган, то тебя будут считать сильным и страшным. Уверяю, что ошибаешься. А я не согласен. Где-нибудь в другом месте буду говорить по-другому. Я умею. А здесь все-таки не райский сад. Я нарочно, ей, бахше, назло. Как-то раз пацаненок, сынок ее, Мухиддин, выругался, а бахша услышала: подойди. Пацан испугался до усрачки, но подошел. Высунь язык. Он высунул. Бахша из воротника платья вытащила иголку, длиннющую, и ему в язык. Проткнула насквозь. Он полдня с иголкой в высунутом языке прокантовался. Но мне она хрен что сделает, я ей не сын. Я ей никто, и она мне никто. Матушка: Андрей, дай мне слово никогда с ней не припираться. А бахша? Ей можно? Последний раз, это еще до того, как намылилась выдать Заринку за овоща, она как с цепи сорвалась. День такой был, что все из рук валилось. Матушка совсем из сил выбилась. Я просил: посиди, отдохни. Нет, Андрюшенька, работать надо. Нам вон сколько надо сделать, а времени мало осталось. Ты же слышал, что они говорили: с севом нельзя опаздывать. И тут она на поле заявилась, злая как собака, и начала вонять. Почему мало сделали? Ты, Вера, лентяев вырастила. Целую бочку говна на матушку выплеснула. А мне что, терпеть, когда бахша мать полощет? Тоже сказал ей пару ласковых. И понеслась атомная война 20 века. Все в руинах и никого в живых. Одни обугленные трупы. Я, когда она ушла, сказал матушке: почему ты разрешаешь грубо с собой обращаться? Андрюша, милый, они нас приютили. Спасибо. Теперь кланяться и молчать в тряпочку. Мы не имеем права жаловаться и что-то требовать. Они дали нам кров. Они нас кормят. Кормят! Я схватил ее руку и повернул ладонь кверху кровавыми мозолями. «Вот что нас кормит! Мы тут как в ГУЛАГе!» Матушка сказала: «В этих местах все люди так работают, иначе не выживешь». «А я не желаю». «Мне нетрудно. Даже нравится камни ворочить. Если б еще бахша над матушкой не измывалась. Но это у нее порода такая. В папашку своего пошла». Приволокся он вчера, когда у дядьки в Мехмонхоне родичи собирались. Нашего деда тоже вывели. Он после смерти отца сильно сдал. Не знаю, какой прежде был, но сейчас совсем слабый. Жалко до слез. Клевый у меня дедушка. Обидно, что раньше с ним не общались. Иной раз меня за руку берет и шепчет: «Эх, Андрей, Андрей». Понятно, отца вспоминает. В общем, деда из его комнаты выволокли, усадили на почетное место. Глава семейства. А какой он глава? Всем бахша заправляет. Шокир, урод кривобокий, тоже приперся. Почему его впустили, я не понял. Из вежливости, что ли? Это же заседание совета старейшин, вход по членским билетам. А он вообще не из нашего кауна. Дядька говорит, что нутром чует, в каком доме угощение наклевывается. Я, понятное дело, у двери примостился, где и положено в юноше. Чай подтаскиваю, все такое. Кайфово ощущать себя в команде высшей лиги, хоть и сидишь на запасной скамье. Наш Каун звучит гордо, а? Это тебе не кружок авиамоделистов. Клан, община, большая семья, сила. Поддержат, защитят, помогут. Только Бахшу почему-то окоротить не хотят. Или силенок не хватает? Может, на самом-то деле бабье руководит, а старцы просто бороды оглаживают, для виду? Ну, в общем, они для разгона о том-сём покалякали, и ее папашка спрашивает. «Обрезание когда делать будете?» Дядька вроде как смутился. «Сами знаете, время тяжелое. Недавно вашего зятя схоронили, большие расходы понесли. Обрезание нам не потянуть». Папашка головой неодобрительно качает. «Все равно непорядок. Надо обрезать». Я не сразу догнал, о чем они. «Наконец дошло обо мне. Пипиську мне подстричь собираются. А мне это ни к чему. Пусть растет, как росла. Моя она, личная. Они-то ее в общее хозяйство зачислили. Типа общественная она. Они ею и распоряжаются. Для всеобщей пользы. Но я их к своей не подпущу. Пусть лучше голову отрежут». Едва-едва сдержался. Распирает. Но глаза опустил, сижу, скромно молчу. Будто не обо мне говорят. Решил деда не подводить, чтоб ему глаза не кололи. Внучок, мол, у тебя некультурный. Дядька-то даже ухом не повел, мог бы и вступиться. А Кривобокий стал докапываться. «Ты почему не обрезанный? Ты кто, русский или таджик?» Меня такие вопросы заколебали. Какая вообще нахрен разница? Прежде я вообще об этом никогда не думал. У нас в Ватане не поймешь, кто есть кто. Кого только сюда не ссылали. Поволжских немцев, корейцев, раскулаченных русских. Мы с Заринкой свободно болтали по-таджикски, да и по-узбекски чуть-чуть. Я и не знал, что мы какие-то другие, пока один узбечонок не стал меня дразнить. «Урус, урус! Катинга папирус!» Это по-узбекски «русский-русский» в жопе папироса. Я его слегка отмудохал, а вечером стал спрашивать у матушки, кто мы такие. «Русские, сынок, кто же еще?» «Фамилия у нас с сестрой по матери, Белодедовы. Это я узнал, когда в школу пошел. А дома, с тех пор, как себя помню, мать читала нам русские сказки Гоголя, Пушкина, Кольцова. И отец, когда приходил, тоже по-русски с нами говорил. Не знаю почему. Если бы он со мной по-другому... Не знаю, может, я бы себя таджиком считал. А теперь мне все равно. Теперь, когда спрашивают, кто ты, всегда отвечаю «человек». И Кривобокому это же сказал. Он кривые зубы оскалил. «У человека разум есть. А ты, если разум имеешь, понимать должен, просто людей не бывает. Таджики есть, узбеки есть, татары есть, евреи есть, русские». «А таджики и узбеки, они кто? Люди?» Голову не морочь, конечно, люди. Мусульмане. А ты почему не мусульманин? Может, еврей?» Я не выдержал и огрызнулся. «А что, если русский? Скажете, уходи на свой, Россия!» Понятно, не надо было этого говорить. Все замолчали. Сам знаю, со старшими нельзя так. Если бы я в другой компании такое ляпнул, меня бы старики с кишками сожрали. А тут при деде как бы неприлично. По штату Джо Руб должен отругать. Я, конечно, дядьку в неудобное положение поставил, но он сам виноват. Никак за меня не вступился, но и при всех отчитывать не стал. Только перекосоебило его, и он проворчал. Андрей. Не одобрил, значит. А Кривобокому сказал: «А яблони, груши не вырастают. Отец таджик, значит, и парень таджик. Как по-другому может быть?» Выручил меня Сангин. Это тоже какой-то родич. Он недавно в Калай-Хумби побывал. Решил тему сменить. «Русские, таджики. Раньше проще было. Теперь кто что поймет. В Калай-Хумби большая борьба идет. Хотят, чтобы русские пограничники ушли. У них теперь новый комендант. Про прежнего люди разное говорят. Не знаю, правда или неправда. Новый комендант, рассказывают, справедливый мужик. Откуда-то прислали. Маркелов его зовут». Меня будто подбросило. «А имя как?» Мужик этот, Сангин, на меня покосился. кто ты такой, чтобы в разговор старших встревать, да еще перебивать, но все же ответил нехотя. Имя ему Маркелов. А в Пянже он служил? Он прикинулся, что вопроса моего не слышал, и они пошли о своем гундеть. А я стал думать, неужели дядя Маркелов? Если из Пянжа, то наверняка он. Отец когда-то 1000 лет назад, нас с Заринкой еще и в помине не было, работал в Пянже, в больнице. Сделал одному офицеру-погранцу операцию, в общем, от смерти спас. И они с этим погранцом закорешились. Полночи я представлял, как мы до Калай-Хумба добираемся, как дядя Маркелов нас на самолет сажает и все такое. Но решил, надо подготовиться. Утром собираемся на поле. Бахша приплыла. Постояла-постояла и сквозь зубы. «Вера, на кухню иди. Сегодня обед будешь готовить». «Нет, чтоб по-человечески сказать. Попросить вежливо». «Нет, приказывает, как служанки». «А хо-хо, не хо-хо?» Я ей так прямо и сказал. «А вы не приказывайте!» Она скривилась. «Детей, Вера, воспитывать не умеешь». И свалила. Заринка как огонь вспыхнула. «Дурак ты, Андрей! Идиот, балда! Зла на тебя не хватает! Ты что, не понял? Она мириться приходила! Показать, что признала маму, в хозяйство ее допускает! А ты...» «В хозяйство? Как же! Чтоб матушка на кухне, как золушка, хрячилась! А она, чтоб над душой стояла и помыкала! Вера, туда иди! Вера, то принеси! Эй, Вера, почему ничего не умеешь? Может, у тебя руки кривые?» Зорька сощурилась ехидно. «Ах-ах! Гордость его заедает! По-твоему, лучше, чтобы мама каменья ворочила?» «Матушка, а ну прекратите! Я, по-моему, еще в состоянии сама решать, что для меня лучше!» Заринка кричит. «Мамочка! Он же все испортил!» «Матушка!» Андрей вел себя недопустимо. Мне за него стыдно. Но он прав, Зарина. Мне легче камни ворочить. Намного легче, чем с ней целый день в четырех стенах. «Ну почему? Почему? Она же...» «А ты сама сообрази. Вроде не знает». «Я-то знаю. Матушка простить Бахше не может, что та хочет сеструху за овощи отдать. А сеструхе хоть бы хны. Она о своем. Едва-едва все стало налаживаться. И тут он выскакивает. Зачем ты тете Бахшанде нагрубил? Разве не знаешь ее? Теперь сызнова начнется». Я говорю спокойно. «Не начнется. Мы отсюда свалим». «Куда?» «В Калай-Хумб». «Ну, опять! Ты, братец, вообще умеешь реально на вещи смотреть?» Я от нее отвернулся. Говорю матушке. «Мама, я точно выяснил. Это тот самый Маркелов. Тот, с которым отец дружил. Нам бы лишь как-нибудь добраться до Калай-Хумба». «Вот именно!» — сеструха язвит. «Как-нибудь!» Я говорю. «Мама, есть короткая дорога. В обход, минуя Нижний Кишлак. Мне один парень объяснил. Не по шоссе, через горы, по тропе». Сеструха язвит. «И ты, конечно, эту тропу найдешь». «Найду». Он мне подробно растолковал. Заладил, как попка. Объяснил, растолковал. «Мама, не слушай его». «Сказал, найду. Значит, найду. Ты у нас, Андрюшенька, юный следопыт. Соколиный глаз. Все тропы на свете отыщешь. А тебе хоть пришло в голову, как мама пойдет? Знаешь, кто по этим тропам карабкается? Женщины, да? То-то. Одни мужики, охотники, чабаны разные. Скажи, крутая ведь тропа? Скажи, и не ври». Я говорю, «Знаю, почему ты из кишлака уходить не хочешь. Женишок завелся, овощ недозрелый». «Ты сам овощ! Карим нормальный парень! И никакой не жених, я вообще замуж не собираюсь. А если и выйду, может быть, когда-нибудь, то только за русского. Посмотрим, посмотрим. Оставайся. Бахша тебя на веревке отведет. Еще неизвестно, кто кого водить будет. Ты, что ли, ее? Муга-ха-ха! «А ты чего заюлил, когда я про тропу спросила? Крутая ведь тропа!» «Пройти можно!» «Нет, прямо скажи. Крутая?» Тут матушка вмешалась. «Зариночка, мать у тебя не стеклянная. Если нужно, я...» «Не нужно! Не нужно!» «Ах, не знаю», — матушка сказала. «Может быть, и нужно. Простить себе не могу, что вас сюда затащила. Поверила Джорубу, что в кишлаке безопасно. Теперь просто не представляю, как быть». Заринка гундит. «Мамочка, неужели сдашься? Ведь если мы сбежим, то окажется, что Бахшанда победила. Выйдет, что она во всем права, что мы чужие». «Да, Зарина», — сказала матушка. «Мы действительно чужие. У них своя жизнь, у нас своя. Сестрица, а если даже и чужие, все равно нельзя уходить. Получится, что мы сбежали, не выдержали, проверки не прошли». «А кто проверщик-то?» — спрашиваю. «Это Бахша, что ли? Да кто она такая, чтоб проверять?» «А сеструха, ты, Андрюшка, как хочешь, я никуда не пойду. В любом случае останусь. Это ты всегда отовсюду убегаешь». «Дети», — сказала матушка, — «не ссорьтесь. Нам действительно лучше уйти. Не представляю, что мы будем делать в Калай-Хумбе, но все лучше, чем терпеть постоянные унижения». «Вот так-то люзда на правду вышла!» Собрались мы в один миг. Покидали манатки в сумки и стали прощаться. Дед прослезился, Дильбар пригорюнилась, охи-вздохи поцелуи. Бахша стояла, как столб, глядела в сторону. Присутствовала. Дядька был в отлучке, где-то в горах. Дильбар причитала. «Дядя ваш огорчится, обидится». Пацаненок Мухиддин потащился было за сестрицей. «Заринка, не уезжай! Заринка, останься!» Но Бахша цыкнула, и он юркнул в какую-то норку. Соседки набежали. Матушка всем объясняла. «Срочные дела в городе. Очень срочные. Неотложные». Соседки вздыхали. «Как же доберетесь? Теперь опасно. Соседка, зачем нас покидаете?» «Вера Джон, возвращайтесь скорее!» На силу вырвались. Толстуха-соседка выплыла на улицу и бросила нам вслед горсть муки. «Белого вам пути!» «Точняк!» — на свободу с чистой совестью. Мы свое отмотали. Перешли мост, вышли на дорогу. Долго ждать не пришлось. Из-за поворота дороги, как из засады, выскочила машина. Фургон с красным крестом на борту. Скорая помощь. Матушка радостно замахала рукой. Фургон промчался мимо. Я мельком увидел в окне бородатую рожу с зеленой повязкой на лбу и торчащий ствол автомата. «Мама, не останавливай!» Но фургон лихо затормозил, проехал юзом и встал. Вываливают оттуда три урода в камуфляже. Один длинный, худой, как глист. Другой бородатый в бронежилете. И пацан колхозный прыщавый. В развалочку к нам идут. «Ворух, да? Давай садись». «Спасибо», — лепечет мама. «Сейчас Джоруб подъедет на машине, мы его ждем». Бородач в бронежилете ухмыляется. «Мамашка, зачем Джоруб? Мы лучше довезем». Глист укоризненно цыкает. «Рэмбо, почему мамашка, говоришь? Молодая женщина, да? Красивая? Учительница, наверное. В кишлаке муж, да?» Прыщавый в сторонке мнется. А Рэмбо с мамой, как кошка с мышкой, играет. «Мамашка, муж не приедет. Бросил тебя муж. Такую красавицу на дорогу одну отпустил. Теперь пешком пойдешь. Девочку жалко. Совсем молодая девочка, слабая. На меня ноль внимания. Типа меня вообще нет». Они повыдрючивались, а потом Рэмбо маме нарочито громко, словно она глухая. «Не хочешь ехать? Хай тогда, мамаша! До свидания!» И граблю тянет, типа прощается. Мама поколебалась, но руку ему подала. Он долго не выпускал, тряс, улыбился, кайфовал от маминой растерянности. Отпустил и сунул Заринке грязную клешню. «Хай, девочка! Тоже до свидания!» Зарина глянула на него, как тигра, отвернулась. Он ухватил ее за руку. Девочка! Мамашка не хочет! Ты с нами поедешь!» Я крикнул «Отпусти!» и кинулся на него. Он чуть отступил. «Герой, да?» и сунул мне в поддых стволом. Я с налету наткнулся на железку, задохнулся, согнулся и смутно увидел, как Зарина яростно набросилась на Рэмбо с кулаками. Глист схватил ее и потащил к машине. Рэмбо шагнул ко мне и коленом ударил в лицо. Я упал. Перед тем, как потерять сознание, почувствовал, будто сквозь сон, что Рэмбо бьет меня ногами.